как пытаясь наслаждаться, мы всегда будем попадать в страдания. То есть здесь приводится пример Раваны. Равана потерял и царство, и семью, и богатство. Он даже потерял все то, что имел. Удивительно. Мы иногда думаем, ну ладно, мы потеряем вот то, что мы взяли незаконно. Оказывается, если мы взяли что-то незаконно, мы теряем все. Удивительно. Вы знаете, раньше в юриспруденции было. Человек там украл, ну, а ему в суд с полной конфискацией имущества. С полной. Но здесь закон, здесь люди, они не найдут, мы закопаем. Но есть тот, кто контролирует, куда мы закопали и где это лежит. С полной конфискацией имущества. То есть мы просто будем страдать, даже оставшись с этим положением, с этим царством, с этими всеми объектами, мы просто не сможем ими больше. Что? Наслаждаться. Поэтому мы иногда неправильно понимаем, мы думаем, объекты – это способность наслаждаться. Мы думаем, что объекты. Посмотрите, брамана, говорится, он может наслаждаться очень малым. Но столько оттуда взять, что полностью удовлетворен. Какой-то другой человек, чтобы ему удовлетвориться, нужно больше, больше, больше, больше. Таким образом, неудовлетворенность является причиной того, что нам надо так много славы, так много почестей, так много всего, богатства, так много женщин. Нам так много надо, чтобы удовлетворить свое ненасытное вожделение. И Кришна говорит, его никогда не удовлетворить. Ненасытное, всепожирающее. То есть оно поглотит все абсолютно. Если вы помните, есть такая история о том, как один ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати завидовал материальному благосостоянию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, его почету, его все почитали. Очень многие достойные люди отзывались о нем так прекрасно. У него была определенная слава, у него даже был материальный достаток, если вы помните, у него была даже машина такая очень хорошая и так далее, костюм. То есть даже в материальном отношении он был такой как бы со стороны очень преуспевающий человек. И ученик, он очень завидовал этому именно положению. И как-то он стал претендовать. И говорится, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отдал ему все. И это взяв, получив, он был так счастлив, он думал, о, как здорово. Но говорится, он лишил себя способности распространять славу чистого святого имени. Взяв, приобретя это все, он лишился способности распространять славу чистого святого имени. Таким образом, это желание наслаждаться, или то, что мы говорим, это воровство, как мы говорим, что. Что значит мы воруем? Мы пытаемся использовать это для своего чувственного наслаждения. Так мы можем понять, почему брахмачарию лучше не надо иметь деньги в кармане. Если кто-то имеет деньги, всегда есть соблазн их потратить на что? На чувственные наслаждения.